Но разве выемки, повороты, уклоны пути находятся там, где минерам удобнее всего выходить к дороге? Нет, далеко не всегда. Охранялись же такие места более строго, чем другие. Вот и приходилось нашим минерам с началом зимы часто действовать на участках, благоприятных для результатов диверсии, но самых опасных по подходу к ним. Такова еще одна зимняя трудность. Сколько же накопилось этих трудностей, осложнений, препятствий, помех? Труднее стало готовить, монтировать мины. Труднее работать при минимальных нормах взрывчатки. Труднее выходить к любому объекту диверсий. Еще труднее выходить к наиболее желательным участкам. Еще и еще труднее делать это, просидев в ожидании погоды сутки, а то и двое на холоде, без горячего куска во рту, в сотни метров от вражеских патрулей. Но ничто не могло остановить партизан. Наступление минеров продолжалось. В ноябре на дорогах Ковельского узла мы произвели 65 крушений. Узел оставался по-прежнему парализованным. Героем наступления минеров был простой советский человек, стойкий, неунывающий, храбрый и самоотверженный. В драном кожушке, с автоматом на груди и небольшим ящиком в руках. У этого человека 300 имен и 300 фамилий. Его звали Борис Калач и Всеволод Клоков, Павел Медяной и Владимир Казначеев, Дмитрий Ризутто и Николай Денисов, Олег Ярыгин и Владимир Павлов, Нина Кузнеченкова и Мария Абабкова, Иван Грибков и Михаил Глазок. Всех его имен фамилий здесь не перечислишь. Звание же у героя было одно – высокое звание партизана-минера. Дублеры из словатичей. Дружинин называл цифры, водя пальцем по списку, а я откладывал их на счетах. Цифры были небольшие, однозначные, только изредка встречались покрупнее, и то лишь в пределах 20. «Три», — сказал Владимир Николаевич. Я передвинул три желтые костяшки и ждал новой цифры, но комиссар молчал, задумчиво щурясь на пламя свечки. «Как мало! Всего трое!» — наконец произнес Дружинин и вздохнул. «А где эти трое?» «В Словатичах». Пароль «Ясень», отзыв «Береза». «Ну, для Словатичей и трое хорошо. Даже очень хорошо», — заметил я. «Конечно, три коммуниста для Словатичей — это солидно. Но разве не странно, Алексей, что двух-трех человек мы называем партийной организацией? По уставу и в обычных условиях трое могут составить низовую организацию. Вот когда-то существовало название «ячейка». Имелось в виду, что ячейка – часть сети, начальный ее элемент. К чему сейчас филологические изыскания? Не в названии дело. Кстати, уже сегодня есть у нас организации, которые никак не назовешь ни партгруппой, ни ячейкой. В Подгорном – 15 человек, в Машево – 20. Так это в Любомльском районе, почти освобожденном от бандеровцев, а в тех же Словатичах пока что трое. «Будет больше. Давай дальше считать, комиссар». «Уже отвлечься нельзя», – немного обиженно сказал Дружинин и придвинул к себе список. Строго говоря, в тот момент мы были не командиром и комиссаром. Отчет для ЦК готовили секретарь подпольного Волынского обкома и член этого обкома. От нас ждали сведения о том, как развернуто на Волыни партийное подполье. Ветер бросал в окна сухой рассыпчатый снег. Проскрипели валенки часового. Был первый час ночи. Дружинин опять стал называть цифры, а я прибавлять их к уже подсчитанным. Итог показал, что 60 созданных нами к концу 1943 года организаций объединяют более 300 человек. В среднем по 5, прикинул Владимир, а в Словатичах меньше. «Дались тебе, Словатичи, есть села, где работать приходится и коммунистам-одиночкам. А я все думаю о Словатичах. Какую стойкость проявляют эти трое, какое глубокое понимание своего партийного долга. С первых шагов работы. Невероятно трудно было создать там организацию. Зато сколько она уже сделала, вспомни. Ах, вот ты о чем. Ну как же не помнить? Все отлично помню. История маленького коммунистического подполья в Словатичах была действительно многим примечательна.